Глава 12. Вампиры бросились в рассыпную, но спрятавшиеся на крыше и втором этаже стрелки отрезали пути к отступлению. Крики обрушились на меня со всех сторон. Секунду назад чувствовавшие свое полное превосходство твари вопили от ужаса, пытаясь найти спасение. Я же схватился с единственным, кто сохранил здравый разум. Альсаиди молнией метнулся ко входу в госпиталь, собираясь перерезать всех защитников в одиночку, но ему навстречу шагнул Семен, прикрывающийся моим штурмовым щитом. Отличная броня, выдерживающая выстрел Калашникова в упор, позволила на мгновение задержать врага. Жаль только, на сопротивление зачарованному оружию она была совершенно не предназначена. Тонкая кривая сабля со свистом рассекла воздух и вместе с ним щит, едва не лишив Семена руки. Сайди тут же замахнулся повторно, с явным намерением срубить буйную голову парня. Но в последнюю секунду я успел поймать его за кисть хлыстом и дернуть назад, вложив всю свою силу и одновременно сворачивая длину оружия. Старший вампир отлетел на несколько метров, но тут же вскочил на ноги и бросился в противоположную сторону, на утек. «Возьми на себя мелочь, я займусь главной дичью!» — крикнул я, бросив Семену зачарованный двуручный меч и бросившись за беглецом. Дорогу мне преградили сразу несколько младших вампиров, но я даже не заметил их сопротивления, за два удара избавившись от противников и не снижая скорости. Враг обладал феноменальной скоростью, почти не оставлял следов и мог легко затеряться во тьме. Да только мы не зря тратили время на подготовку. В спешке Сайди не заметил, как наступил в краску, почти невидимую в темноте, но ярким пятном, подсвечиваемую моим инфракрасным фонарем, встроенным в ПНВ. Уверенный в своей тактике, я выскочил на пустынный перекресток между небольшими трехэтажными зданиями и не сразу понял, что происходит. Следы пропали. Вот есть отпечаток, а следующего нет. Ни через метр, ни через три. В растерянности я закрутил головой, пытаясь понять, в какую сторону враг мог сбежать. И только тактические наушники с выкрученным на максимум микрофоном спасли меня от неминуемой гибели. Шорох был почти неразличим. Я дышал в разы громче, но благодаря снаряжению и точному позиционированию предугадал атаку. Резко развернулся на пятках и отбил направленное мне в грудь острие сабли. Сайди, коротко вскрикнув, отпрыгнул и снова растворился во тьме. Но теперь я чувствовал его присутствие и жажду убийства. «Где ты? Я бегу за тобою», — тихо напел я, смещаясь между остовами обглоданных кристаллидами машин. «Голый с бензопилою, ухмыляясь в ночи». Второй раз застать меня врасплох у него не вышло. Неизвестно откуда взявшийся трактор вцепился ему в спину, толкнув и выдав врага с головой. В отчаянии Сайди взмахнул саблей, пытаясь отбиться от моего кинжала, но я отдал приказ на удлинение языка, и хлыст ударил дальше, завернула саблю и с утроенной силой ударил утяжелителем в плечо твари. Сайди зашипел, словно большая кошка, и отпрыгнул назад, но теперь я видел его кровь и не собирался дать противнику уйти. Взмах хлыста на максимальную дистанцию. Враг легко уходит от удара, пригнувшись и пропуская лезвие утяжелитель над головой. Но мне именно это и нужно. Раздается треск, и молния бьет в оголенную шею твари. Выжав из своего измененного тела максимум, я оказался возле врага через пару секунд. Но ему хватило этого времени, чтобы оправиться и встретить меня ураганом ударов, которые невозможно было отразить. Да я и не пытался. Стоило приблизиться на дальность поражения, и я активировал молнии, не жалея запасов энергии. В треске фиолетовых разрядов я видел, как тело Сайди дергается, выбивая невозможный для живого существа ритм. Но это не имело никакого значения. Я его достал. Умелый фехтовальщик, возможно, лидер клана старших, умирал долго и болезненно, пожираемый изнутри молнией. Даже когда сабля выпала из его рук, я не дал врагу ни шанса и, продолжая бить разрядами с левой ладони, пробил голову кинжалом, зажатым в правой. «Получилось!» – неверя, пробормотал я, глядя на все еще дергающийся обезглавленный труп. «Нет, с такими тварями никогда нельзя рисковать». Я выждал 5 минут, и когда тело Сайди восстановилось, дождался, пока он откроет глаза. «Привет!» — усмехнулся я, на этот раз перерубив шею. В этот раз все было кончено, но я все равно выждал, пока не убедился в окончательной смерти старшего. «Спасибо, приятель, даже не знаю, как тебя благодарить!» Наклонившись, я потрепал иноземного кота и почесал ему за ухом, но тот лишь коротко фыркнул, не то выражая недовольство, не то показывая, что благодарить тут было не за что. Я, впрочем, был с ним не согласен. К тому же, когда мы ходили в магазин за припасами, нашел там пару пачек разных вкусняшек. Правда, не факт, что трактор станет есть корм для кошек после президентских-то сливок. Обшарив тело старшего, я извлек подавитель в виде черепа, несколько крупных драгоценных камней с непонятной гравировкой и украшенные ножны. После драки от одежды почти ничего не осталось, так что я плюнул на обноски, оставив их на трупе. «Идем, посмотрим, что с остальными врагами», — погладив кота, сказал я и сходу перешел на бег. Кинжал я привычно убрал в подпространство и теперь сжимал в руках богато украшенную трофейную саблю. Но когда мы вернулись к госпиталю, стало понятно, что моя помощь тут не требуется. Тела вампиров, изрубленные на куски, бросали в одну кучу, под которой уже лежали ветки и небольшие бревна. Рядом на белую простынь положили погибших защитников. Судя по их обезображенным лицам и вырванным кускам плоти из шеи, вампиры все же добрались до внутренних залов, но противопоставить зачарованному оружию ничего не могли. «Получилось?» — спросил Семен, осторожно держащий двуручный меч на весу. «Да, эти твари вас больше беспокоить не будут», — сказал я, протянув ладонь. Парень несколько секунд сомневался, а потом с явным сожалением вернул мне меч, который я тут же убрал в хранилище. «Держи, пригодится. Можно сказать, от сердца отрываю». «Ты уверен?» — спросил Семен, принимая из моих рук саблю с ножнами. «Она же волшебная! Я своими глазами видел!» «Ага, волшебная, но мне двуручник больше подойдет, а это так, мелочь», — произнес я, без особых сожалений, вручая сложное в обращении и неудобное для меня оружие. Если с кинжалом все понятно, его я уже освоил, а двуручный меч позволял держать врагов на расстоянии, то сабля мне и в самом деле была совершенно бесполезна. В крайнем случае, я позже смогу затребовать себе у наставника точно такую же, если не лучше. Тут главное добраться обратно до лагеря живым и желательно с выполненной задачей. И вот тут наступала самая засада. Убить Сайди было необходимо для выживания поселения, но без обещанного им проводника я добраться до Куба не смогу. Вздохнув, я сел на крыльцо и достал из-под пространства несколько пакетов с разным кормом. Крольчатина в овощах, рыбные фрикадельки в сливочном соусе, мясо молодых бычков. Черт, аж у самого слюни потекли. Когда я ел что-то кроме сухпаев и энергетических батончиков? В залах дракона. Кажется, это было в прошлой жизни. «Ну что, ваше котейшество, есть будешь? Выбирай», — сказал я, распаковывая все три пачки и кладя их перед носом трактора. Котяра сунул морду в один пакет, потом в другой, громко фыркнул, замотав головой, и отодвинулся, прикрывая нос лапой. «Ишь, какой привереда! И чем тебя кормить прикажешь?» Кот громко и утробно мявкнул и в следующую секунду растворился во тьме. «Отлично! Покормил животинку. Ну, в принципе, как-то же он выживал все это время, без меня. Значит, и пропасть не должен. Вообще, странно. Охотницы отзывались о них как о паразитах, а та же Фхагар держала как питомца. Ну и Сайди говорила о какой-то привязке. Все же в этом мире остается слишком много непонятного для меня». «Отдыхаешь?» — спросил Михалыч, которого подвезла ко мне Лариса. «Выжил, надо же! Хотя я точно знал, что этот был в первых рядах и по вампирам точно стрелял. Думаю, что делать. Их старший обещал мне проводника к Кубу. Без этого я свою задачу не выполню», — ответил я, взглянув в черное небо, без звезд. «Времени почти не осталось. А ведь расчет был с запасом». «Думается мне, что ты не к Кубу попасть хочешь, а к пусковым установкам ПРО», — хмыкнул инвалид, достав из внутреннего кармана плоскую фляжку и протянул ее мне. Но я вежливо отказался. «Как хочешь. Так на кой ляд тебе ракеты?» «Не мне, командованию», — поморщившись, ответил я. «Значит, головастики что-то придумали, Отхлебнув из фляжки, инвалид вздрогнул всем телом, а потом расплылся в блаженной улыбке. «Повезло тебе!» «Да, пока что-то не ощущаю!» С интересом посмотрел я на инвалида. «Валентин, не надо!» С какой-то жалостливой интонацией проговорила Лариса. «Надо, мать, надо!» Михалыч даже подобрался, стараясь выпрямиться в своем кресле. «Валентин Селезнев, подполковник запаса, 105-й полк ПРО Москвы. Я к этой коробке путь наизусть знаю, закрытыми глазами, если надо, доберусь. Прости, конечно, но куда ты со своими культями? Коляска по лесу не проедет. Я тебя на горбу могу тащить, но вот одновременно сражаться...» Покачал я головой. «Понимаю», — криво усмехнулся подпол. «Ты, парень молодой, не знаешь, на что ради родины пойти можно. Да и кто сказал, что придется пробираться через лес? У меня в гараже стоит моя тачанка. Маленькая, да удаленькая. Да и ехать тут час от силы». «Час?» — я нахмурился, не веря в свою удачу. «Если дорогу покажешь, может, нам твоя машина и не понадобится». С этими словами я извлек из-под пространства квадроцикл-трансформер. Тот рухнул на днище, а из щелей тут же потекла вода. Ха, забыл, когда его прятал. Но в целом мой боевой конь был в полном порядке. Оставалось только заправить его. Врубив зажигание, я щелкнул тумблером и, дождавшись, пока колеса встанут на место, снял крышку трансформатора. «Это что за чудо-юдо?» – удивленно спросил Михалыч. «Скорее, чудо враждебной техники», – хмыкнул я, берясь за контакты и выпуская ток. «Достали из запасов СВР». «Да я уже вижу, что не запорожец», – осматривая квадроцикл, проговорил подпол. «Валентин!» – с плохо скрываемой тоской в голосе проговорила Лариса и почти сразу взяла себя в руки. «Если надо, езжай, удерживать тебя не стану». «Надо, Лар», – сказал инвалид, будто оживая. «Если понадобились, значит, их применять будут. А там 12 противоракет, каждая по 10 килотонн». «Всего 10?» – нахмурившись, переспросил я. «Это вы по какой цели собираетесь долбануть, что вам 10 тысяч тонн тротила мало?» – насмешливо спросил Михалыч. «Да есть одна», – ответил я, не собираясь вдаваться в объяснение. 12 штук. Ну, может, количество возьмет там, где нет качества. Да и стрелять мы собираемся в белый свет, как говорится. Чего от них ждать? Да и вообще, сработает ли план Бориса?» «Ладно, на месте разберемся», – пробормотал я, отбрасывая ненужные сомнения. «Сможешь в седле удержаться?» «У меня что, рук нет?» – хмыкнул инвалид, осматривая квадроцикл. «Но на всякий случай я бы веревками привязался». «Исключительно на всякий случай», — хмыкнув, согласился я. «И на этот же случай лучше надеть шлем и ватник». Валентин немного побурчал, но спорить не стал. Убедившись, что батарея полностью заряжена, я отошел в сторону от квадроцикла, позволяя выжившим обустроить место для инвалида. Тащить с собой Михалыча, который защитит себя в открытом бою не в состоянии, в целом было идеей не лучшей. Но в текущей ситуации без второго пилота-навигатора мне не обойтись. Хорошо, хоть транспорт остался. Произнес, появляясь из темноты, трактор и бросил мне под ноги что-то отдаленно напоминающее крысу. Только размером с хорошую собаку и с костяным гребнем, торчащим из позвоночника. Еще и лапой потыкал, типа «на, дружище, поешь нормальной пищи». «Спасибо, приятель, можешь сам свое лакомство уплетать», — с нервным смешком сказал я, погладив мурлыку. «Скоро нам в дорогу, так что поторопись». Словно понимая человеческую речь, а может, оно и в самом деле так было, Чешир приступил к трапезе, придавил лапой морду жуткой твари и острыми клыками буквально вырезал кусок бока. «Еще смотрел на меня с таким прищуром. Дурак, я ему такую вкуснятину предлагаю. А у меня от вида фиолетовых выпавших кишок и брызг крови аппетит куда-то улетучился. Даже после разделки вампиров такого отвращения не было. Привычка». Через 15 минут все было готово к выезду. Подпол и Лариса горячо прощались, словно навсегда, хотя, скорее всего, так и было. Я дал пару советов единственному выжившему вампиру Семену, ставшему обладателем зачарованной сабли. На всякий случай я выделил ему пару одноразовых подавителей. Мало ли, какая дрянь набредет на поселение. А потом мы выехали на трассу. Чешир несколько секунд бежал рядом, но котяре это быстро надоело, и он телепортировался мне на колени. Квадроцикл, и так просевший из-за пассажира, еще сбавил скорость, но я не стал сгонять животинку, спасшую мне жизнь во время сражения со старшим. Включил светодиодный фонарь вместо фары и выкрутил газ на максимум. «Жми, пока чисто!» – недовольно буркнул Михалыч, когда из поворота на нас выскочил опаленный волколак. Не сбавляя скорости, я хлестнул по серой морде разрядом, и тварь, заскулив, скатилась к обочине. Выругавшись про себя, я не стал тормозить, а наоборот ускорился, виляя между остовами машин. Дорога, ведущая из Пушкина, представляла из себя нерукотворную полосу препятствий. Сгоревшие и сожранные автомобили, упавшие на трассу разрушенные здания, выползший хищный кустарник. Несколько раз мне приходилось на полной скорости сворачивать в переулки, надеясь, что там дорога чиста. Но чаще я использовал трюк с телепортацией, просто перепрыгивая препятствия на пути. «Здесь налево!» – резко выкрикнул под пол, ткнув между деревьев, где я никакой дороги не видел. «Если не свернем, ближайший проселок через 9 километров будет!» «Опасно!» – пробормотал я, глядя на почти сошедшиеся над дорогой ветви. Листва с них опала, иголки слились в длинные шипы, а сами ветки больше напоминали щупальца инопланетной твари, в любую секунду готовые ринуться к добыче. Риск – дело благородное, но глупое, если это единственный шанс выполнить задачу, от которой зависит не только твоя жизнь, но и все человечество. Пока я думал, Чешир, видимо, уловив мои сомнения, спрыгнул и направился к ближайшему дереву. Поняв, что он собирается сделать какую-то глупость, я хотел окрикнуть котяру и уже вытащил хлыст. Но кот спокойно ударил лапой по ветви, дождался, пока та медленно двинется в его сторону, и без проблем отошел. «Что за чертовщина?» – пробормотал я, не веря своим глазам. Спрыгнул с квадроцикла и сам проделал аналогичный опыт. Странно, но ветви реагировали очень слабо. Словно гигантский лес провалился в спячку и реагирует неохотно, через силу. Хотя, возможно, доля правды в этом предположении есть. Солнце спряталось, энергии нет, а на поверхности стремительно холодает. «Ладно, рискнем», — решился я, садясь обратно на водительское кресло. Чешир прыгнул следом, и я с максимальной осторожностью вырулил на дорогу между деревьями. Готовый в любое мгновение телепортироваться, я все ускорялся, пока не достиг 40 километров в час. «Сейчас перекресток будет, направо!» – подсказал Михалыч. «Если бы не его указание, черт бы я понял, что это перекресток. Здесь деревья стелились у самой дороги, а местами спахивали ее так, что от асфальта не осталось и следа. Но подвеска легко проглатывала ухабы, и квадроцикл почти не трясло». «Чуть помедленнее, кони!» – клацая зубами, пропел под пол. «Ну да, это меня не трясло. Я еще и ногами пружинил, а он сидит привязанный к самому краю седла. И вот его-то порядком мотало из стороны в сторону. Правда, скоро об ухабах нам пришлось только мечтать. Дорога пошла вниз. Лес по бокам стал плотнее, а потом мы и вовсе выскочили на водную гладь». «Ненавижу воду!» – выдохнул я, переводя транспорт в режим гидроцикла. Трактор мои мысли полностью разделял, а потому постарался забраться повыше, чуть ли не мне на голову. Спасибо, хоть активировал частичный уход в подпространство и не давил всем весом. К счастью, под нами все еще была дорога, а по бокам еще возвышались обглоданные ели. Но вот они начали погружаться. Под толщей океана дорога пропала, и оставалось ориентироваться только по оттенкам прозрачной воды. «Левее бери!» предупредил Михалыч, показывая пальцем на едва виднеющуюся над водой трубу. «Тут база агрокомплекса была. От нее еще несколько километров по прямой, а там по трассе направо». «Ага, по трассе», – пробурчал я, беря курс на виднеющиеся под водой белые крыши. Мощность фонаря позволяла разглядеть крупные объекты на глубине пары метров, и только размер базы помог нам сориентироваться. Оставалось надеяться, что дальше нам встретится остров. Вряд ли ракеты ПРО рассчитаны на запуск из-под воды. «Видел, там под водой что-то!» – окликнул меня Михалыч, заставляя плотнее вжаться в кресло, выжимая из гидроцикла все силы. Чтобы ускориться, я даже убрал его частично в подпространство, но появление скатакул это не предотвратило. Через десяток секунд на нас уже обрушилась черная тень, а вода по бокам гидроцикла вспенилась под напором плавников. «Держись!» – скомандовал я, рывком отправляя нас в телепорт. Мгновение, и новая атака заставила уйти в сторону, теряя траекторию. Твари начали окружать нас со всех сторон. Я слышал плеск воды, когда разогнавшиеся охотники выпрыгивали, чтобы обрушиться на нас сверху. Но в этот раз дичь оказалась слишком резвой. На полном ходу мы вломились в поднимающиеся из-под воды голые стволы, и погоня сразу отстала. И даже отсутствие дороги не казалось чем-то катастрофическим. Быстро поднимающийся берег вел к небольшим домикам, а за ними виднелась восьмиполосная трасса. «Куда?» – спросил я, когда машина снова сменила режим, и мы выехали на дорогу. «Платная трасса!» – в задумчивости произнес подпол, вытягивая шею и светя по сторонам фонарем. «Налево! Если моста не будет несколько километров, вернемся!» «Моста?» – на всякий случай уточнил я. «Да, через трассу в лес! Там такое место, вряд ли пропустим!» – ответил Михалыч, и я, не став спорить, повернул налево. «Вот сюда!» Похоже, в этот раз нам повезло. Мост, конечно, разрушило землетрясением, и нам снова пришлось поплавать, но совсем немного. А уже через минуту у меня не осталось сомнений, что мы движемся в правильную сторону. И дело даже не в блокпостах и нескольких шлагбаумах подряд. Сложно не заметить выгоревший до основания лес. «Какого черта?» – пробормотал Михалыч, оглядываясь. «Хищный лес. Деревья наступали, люди оборонялись», – ответил я, двигаясь между покореженными грузовиками. Никаких сомнений. Военные стягивались сюда со всей округи. Сотни легковых машин, десятки грузовиков. Но чем дальше мы двигались, тем безрадостней была картина. Оторванная башня Т-90АМ валялась прямо посреди небольшой дороги, а сам танк стоял чуть дальше, окопанный с трех сторон. Судя по растоптанному корпусу, его било что-то очень большое. Чуть дальше обнаружился вдавленный в землю «Тигр», а спустя всего несколько метров разрезанный на части БТР. И он тут был не один. «Рептайды подогнали своего «Титана». Похоже, народу тут собралось много, и сопротивлялись они до последнего», – зло выругавшись, сказал я. «Силы явно были неравны. Вот только тел я не вижу. Сожрали?» «Лучше бы сожрали», – проговорил подпол, фонарем показывая куда-то в сторону. Задержав дыхание, я несколько мгновений оценивал ситуацию, а потом вдавил газ. В сгоревшем подлеске, слепо мотая головами, стояло несколько десятков тел. Вперемешку людские и черепашьи, обращенные, поглотившие их черной слизью. Последняя волна забрала всех, и победителей, и проигравших. До последней секунды я надеялся, что «Титана» здесь не увижу, но поднимающаяся над деревьями черная туша разрушила планы на легкую прогулку. Осталось только одно – прорываться с боем и лежать на газ, пытаясь проскочить между тварями. «Правее!» – выкрикнул подпол, и я выкрутил руль, поставив квадроцикл на два колеса, едва не перевернув его в повороте. «Туда! Так там же нет ни черта!» — ответил я, но газ вжал, направляя транспорт между двумя группами пожирателей. Черные когти тянулись к нам со всех сторон, но в последнее мгновение мне удалось телепортироваться им за спины, оказавшись сразу за возникшим из темноты забором. Прятаться больше не имело смысла. Оставалось положиться на скорость. «Поляну видишь? Быстрее!» — тыча лучом света в едва заметное одноэтажное здание, кричал Михалыч. На кой ляд нам мелкая пристройка, я не знал, но сейчас это было неважно. На полной скорости я промчался мимо одиноко бегущего мне навстречу пожирателя и врезался в распахнутую металлическую дверь. Квадроцикл взревел повисшими в воздухе колесами, меня скинуло, а болтающийся на веревках Михалыч захрипел от перегрузки. Вскочив на ноги, я быстро огляделся. Обычное административное здание, чей-то офис, заставленный столами и заваленный бумагами. «Но не могли же мы сюда просто так переться!» «Помоги, помоги мне!» – прохрипел инвалид, срезающий веревки. Я поступил проще, убрал квадроцикл в хранилище и, подхватив подпола, перекинул его через плечо. «Куда?» – резко спросил я. Михалыч, не споря со своим положением, подсветил одну из боковых дверей. Обычная фанерка, как в любом офисе, но дернув ее, я оказался перед массивной металлической заслонкой с круговым запором-штурвалом. Схватившись обеими руками, я дернул его в одну сторону и сразу в другую. Круг поддался без скрипа, но с большим усилием. А когда дверь отошла в сторону, в нос ударил спертый трупный запах. Морщиться было некогда, так что я перешагнул тело, лежащее прямо у прохода, и, затащив внутрь прыгающего на одной ноге под пола, навалился на створку. Несколько мгновений я не мог понять, почему она не поддается, а потом заметил застрявшую в щели уже поломанную руку мертвеца. «Навались!» — крикнул я. Дернув тело к себе, я снова навалился на дверь, и она поддалась, закрывшись прямо перед носом черной твари. Затвор бесшумно повернулся, и мы оказались заперты с трупом в крохотном тамбуре. «А ты все продумал!» — усмехнулся Валентин, рухнув рядом с телом и тщательно обшаривая карманы. «Есть! Второй ключ должен быть у дежурного в ЦУПе!» «Где?» — не понял я. «За этой дверью, если там еще кто-то остался!» — проговорил Михалыч, ткнув дверь пальцем. «Ядерной тревоги не было, так что гермостворки должны открыться. Ну а если нет, и они инициировали протокол нападения?» «Неважно!» — зажимая нос, проговорил я. «У меня есть ключ от всех дверей». Вначале я попробовал отпереть дверь правильно, но когда ничего не вышло, не стал отчаиваться. Двуручный зачарованный меч легко вошел в стальную пластину. Торопиться нам было некуда, так что за минуту я прорезал аккуратную дыру и вытащил пробку. «Стоять!» — раздался внутри слабый крик. «Не двигаться, иначе я открою огонь!» «Отставить!» — гаркнул Михалыч. «Говорит полковник Валентин Селезнев, у нас второй ключ для запуска ракет и приказ на их использование». «Что? Нет, этого не может быть!» — проговорил усталый, не слишком уверенный голос, и я подался вперед. «Стой, я...» — договорить, что я, военный не успел. Телепортировавшись прямо к нему, я выбил из ослабевших рук автомат, и мужчина рухнул на пол крохотного лифта. В ту же секунду оказавшийся рядом Чешир чуть не оттяпал несчастному ухо, но я вовремя перехватил кота за шкирку и оттащил в сторону. «Спокойно, он нам не враг», — сказал я, гладя кошару. «Михалыч, здесь я», — проговорил под пол, втискиваясь в вырезанное мною отверстие. «Руку подай, что ж ты, Федя? Валентин Михайлович, это правда ты?» — неверя проговорил мужчина. «Не глюки?» «Нет, тесно-то как». Недовольно пробурчал под пол. «Так, держи, Слава! Нажимай на спуск! Федя, кто-то еще выжил? Какого черта ты наверху делал?» «Вода, грунтовые воды», — ответил мужчина, теряя последние силы. «После землетрясения они затопили почти все шахты. Оборудование в норме, но запасы все... Нет их больше. Воды питьевой нет. Это поправимо». Проговорил я, достав флягу, и военный жадно присосался к горлышку. Лифт медленно опускался все ниже, и когда замер в нижней части шахты, моему взору открылась совершенно неожиданная картина. Я рассчитывал на гигантский бункер, огромное количество пультов и экранов, какую-то странную и непонятную хрень, а вместо этого оказался в крохотной комнатушке с двухъярусной кроватью, вмонтированным в стену пультом и одним столом, на котором стоял почти привычный ноутбук, только в металлическом кейсе. И отсюда нашу родину охраняют от главной угрозы человечеству. Не смог скрыть я кривую усмешку. Да, обстановка для спасителей родины не лучшая. Так мы здесь и не на курорте, буркнул под пол, цепляясь руками за стол и втаскивая себя в комнатушку. Федя, ключ у тебя? Да. Кивнул военный, показывая запечатанный конверт. «Ну что, осталась самая малость. Ключ на старт!» Посмотрел на меня подполковник. Молчание затягивалось, и он не выдержал первым. «Только не говори, что мы проделали весь путь зря, и у тебя нет ключа от генштаба для запуска ракет». «Никакого ключа они мне не давали», честно ответил я, тщательно вспоминая все, что говорил или делал в последние минуты Борис. «А как он выглядеть должен?» «Конверт с шифром, ну или флешка, или...» — начал перечислять Михалыч. «Стоп, если шифр, может, он у меня и есть», — остановил я начавшего закипать инвалида. «На бумаге мне ничего не записывали», — а вот в КПК вместе с картами и разведданными. Несколько секунд я щелкал по кнопкам, пролистывая документы, пока не наткнулся на странный файл с однозначным названием «Ключ». «Есть! Тут много букв и символов. Не уверен, что они все нужны», — проговорил я. «А все и не нужны. Только первые 64», — усмехнувшись, ответил Михалыч, втиснувшись в кресло перед ноутбуком. «Вскрыть конверты!» «Есть вскрыть конверты!» — ответил Федор, с трудом стоящий возле пульта. Неуверенным движением он начал рвать бумагу, но та никак не поддавалась из-за слабости пальцев, так что я взял инициативу в свои руки. «Готово! Ключ и шифр!» — сказал я, достав содержимое конверта. «Вначале вставь ключ!» — прокомментировал Михалыч, показав на щель в пульте. Одновременно со мной он вставил ключ в ноутбук. «Управляющий код, диктуй! По буквам и старайся не ошибиться! Шанс только один!» Эта реплика заставила меня нервничать куда больше, но я четко и точно считал набор с КПК. Прошло меньше секунды, и эти символы отобразились на экранчике, встроенном в панель на стене. Следом мы вбили оба пароля, идущих вместе с ключами. «Бред какой!» – пробормотал Михалыч. «Координаты в открытом космосе! Мы что, наугад стреляем?» «Лучше, мы в полном окружении». «А значит, можем атаковать в любом направлении», — попытался отшутиться я. «Боже, пусть головастики будут правы», — тяжело выдохнул подполковник. «Ключ на старт! На счет три повернуть по часовой стрелке! Один, два, три!» «Есть!» — сказал я, чуть не сломав от нервов крохотный ключик. В каморке взвыла сирена, что-то зашипело, но больше ничего не произошло. «И что дальше?» «Запуск осуществлен в 13:22 по московскому времени. Вот». Подполковник чуть развернул экран, так что я смог увидеть изображение с камер. Наверху, шипя и грохоча, поднимались гигантские металлические крышки. Вот один из пожирателей подошел слишком близко, и его придавило механизмом. Но крышка даже не почувствовала сопротивления, открываясь. А затем тишина подземелья сменилась жутким гулом, идущим от стен. Камеры мгновенно ослепли. Больше десятка гигантских стальных сигар одна за другой поднимались в воздух, оставляя после себя невидимый черный след, выжженную траву и сгоревших пожирателей. Вид сменился, и теперь мы смотрели за все удаляющимися яркими точками, почти теряющимися в небе. «Данные телеметрии, запуск с юго-западного полигона», — удовлетворенно сказал Михалыч. «Мы не одни, и с южного». «Что за...» Его смущение можно было понять. Небо, только недавно абсолютно черное, начало стремительно светлеть по краям. Военная камера не обладала идеальной цветопередачей, но в надежности ее не было никаких сомнений. Черная туча, застилающая небо, начала концентрироваться над местом, где раньше стояла пирамида кукловода. А в ее центре виднелась хорошо различимая пасть, угрожающая поглотить всю планету. А спустя минуту что-то произошло. Облако вздрогнуло, в нем образовалась дыра. Затем вторая, третья. Одновременно с четвертой дырой камера вырубилась, и картинка пошла рябью. «Все, контакт электромагнитной волны с поверхностью», — объяснил Михалыч. «Что там, мы узнаем, только когда увидим все своими глазами».